Часть 8. Иноземцы на Кукуе часто разговаривали о молодом царе Петре, собираясь по вечерам на посыпанной песочком площадке среди подстриженных деревьев. Они похлопывали ладонями по столикам. «Эй, Монс, кружечку пива!» Монс в вязаном колпаке, в зеленом жилете, выплывал из освещенной двери аустерии, неся по 5 глиняных кружек в каждой руке. Над кружкой шапка пены. Вечер тих и приятен. Высыпают звезды в русском небе, не столь, правда, яркие, пышные, как в Тюрингии или в Бадене, или в Вюртемберге. Но жить можно неплохо и под русскими звездами. «Монс! Расскажи-ка нам, как у тебя в гостях был царь Петр!» Монс присаживался за стол к доброй компании, отхлебывал из чужой кружки и, подмигнув, рассказывал. Царь Петр — очень любопытный человек. Он узнал о замечательном музыкальном ящике, который стоит в моей столовой. Отец моей жены купил этот ящик в Нюрнберге. «О, да, мы все знаем твой прекрасный ящик», — подтверждали слушатели, взглянув друг на друга и помотав висячими трубками. «Я немного испугался, когда однажды в мою столовую вошли Лефорт и царь Петр. Я не знал, как мне нужно поступать». В таком случае русские становятся на колени. Я не хотел. Но царь сейчас же спросил меня, где твой ящик. Я ответил, вот он, ваше помазанное величество. Тогда царь сказал, Иоганн, не зови меня, ваше помазанное величество. Мне это надоело дома. Но зови меня, как будто я твой друг. И Лефорт сказал, «О да, Монс, мы все будем звать его Герр Петр». И мы втроем долго смеялись этой шутке. После этого я позвал мою дочь Анхен и велел ей завести ящик. Обыкновенно мы заводим его только раз в году в сочельник, потому что это очень ценный ящик. Анхен посмотрела на меня, и я сказал, «Ничего, заводи». И она завела его. Кавалеры и дамы танцевали, и птички пели. Петр удивился и сказал, «Я хочу посмотреть, как он устроен». Я подумал, пропал музыкальный ящик. Но Анхен очень умная девочка. Она сделала красивый поклон и сказала Петру, и Лефорт перевел ему по-русски. Анхен сказала, «Ваше Величество, я тоже умею петь и танцевать, но, увы, если вы пожелаете посмотреть, что внутри у меня, от чего я пою и танцую, мое бедное сердце, наверное, после этого будет сломано». Переведя эти слова, Лефорт засмеялся, и я громко засмеялся, и Анхен смеялась, как серебряный колокольчик. Но Петр не смеялся, он покраснел, как бычья кровь, и глядел на Анхен, будто она была маленькой птичкой. И я подумал, о, этого юноши сидит внутри 1000 чертей. Анхен тоже покраснела и убежала со слезами на своих синих глазах.